Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Валентина Пулло, психолог, тренер по личной эффективности, бизнес-тренер, консультант по карьере, инструктор по медитации и смехотерапии, мотивационный спикер, автор методики по самоопределению в деятельности. Также ведет эфир Алексей Орлов, помогает вести эфир Алексей Щербаков, и за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Всем здравия! Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, писать свои реплики по теме эфира только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Законы духовности, ведущие к прибыли». В принципе, Алексей, все. Мое вступительное слово закончилось. Передаю тебе слово. Благодарю. С Валентиной у нас уже не первый эфир, не первая встреча. И поэтому, чтобы не затягивать без лишних представлений, я предлагаю Валентине сразу же перейти к сути нашей темы, к сути заданного поставленного вопроса. И начать рассказывать про те самые законы, которые вот ведут к прибыли. Ну, естественно, разобрать, что такое прибыль, что такое вот эти самые законы, ну и для чего и кому надо. Естественно, я буду задавать какие-то уточняющие вопросы, если мне покажется, что-то не раскрыто, может быть, иногда давать свои суждения. Пожалуйста, Валентина, приступаем. Всем добрый день. На самом деле, мне вот как раз сегодня не хотелось бы прям вот погружаться в термины, потому что тот опыт, которым хочется поделиться, это живая практика. И живая практика, которая просто работает и просто позволяет нам совершенно по-другому начать вести наши дела и, самое главное, совершенно по-другому выстраивать наши взаимоотношения. Знаете, сейчас много ведь ученых говорят о том, что, оказывается, очень-очень-очень сильно зависит и наше здоровье, и наша реализация, и достижение наших целей, и наша эффективность, и качество жизни в целом от той коммуникации, которую мы выстраиваем друг с другом. И знаете, это интересно, что не в семье, а именно наши социальные связи влияют на вот это все наше раскрытие. И то обучение, которое сейчас я провожу для предприятий, оно показывает, насколько мы можем выйти на другой абсолютно уровень взаимодействия, на другую эффективность. Да? То есть понятно, что если мы говорим про предпринимательство, это конкретные какие-то результаты в виде, там, не знаю, дохода, в виде какой-то корпоративной культуры, среды. И вот здесь вот мы как раз можем говорить о том, что да, можно совершенно по-другому в радости, в легкости и в любви выстраивать наши дела, нашу работу. Вот такая вот у нас тема. Вот про это хочется поговорить. Ну хорошо. Я почему начал не с темы, как практику сразу проводить, а все-таки с терминологии понимания. Если мы не понимаем цель, для чего что-то нужно, то в этом случае тогда применение каких-либо практик, точно так же, как и в профессии инструментов, если я не понимаю, зачем я что-то делаю, становится чем-то таким непонятным. К примеру, вот да, я столяр, да, у меня есть набор инструментов. Делать-то чего? делать вот это. Ладно, хорошо, делать вот это я начинаю. А для чего? Ну, что я просто стул делаю, либо все-таки я делаю трон, а может быть, колыбельку, да? То есть понимание, что для чего я делаю, накладывает на сам процесс и на выбор инструментов определенные какие-то требования. И вот когда мы говорим про там, приведение к прибыли, ну так прибыль тогда ставится главной задачей, и тогда все вокруг прибыли-то и танцует. А если мы говорим просто про получение прибыли, ну тогда все средства хороши. И тогда, да, корпоративный дух, взаимосвязи внутри вот этой корпорации, взаимоотношения внутри корпорации для достижения прибыли могут приносить в конечном итоге плохо, что-то плохое всем, в том числе в конечном итоге и тем, кто очень дружит внутри корпорации. Другими словами, если моя корпорация работает как хороший двигатель, как хорошая машина, все там слажено, все рады, но она давит других, то в этом случае это будет конкуренция, это будет смерть, несчастье и так далее. Да, на первом этапе будет хорошо, да, слажено, да, прибыль будет. Но вот тут вот законы духовности и прибыли, вот мне хотелось бы вот это для начала соединить, а дальше уже на основе понимания и образа начинать раскрывать эту тему. Спасибо, Алексей. Да, на самом деле вы прям вот как-то, ну, я не знаю, как-то в суть, что ли, да, прям в суть вопроса сразу зашли. Я вас поняла. Если мы говорим о некоторых базовых векторах, с которых мы должны начинать, да, то мы должны говорить про взаимоотношения вообще с нашей жизнью. И вот как раз, когда человек начинает... Даже, знаете, с другой стороны я, наверное, начну разговор. Почему у нас сейчас не получается? Почему происходит такое, что у нас какое-то хорошее начинание, потом оно у нас перерастает в какое-то рвачество, да? То есть мы начинаем паразитировать друг на друге, появляется нездоровая конкуренция, появляются какие-то совершенно недуховные отношения у нас друг с другом, да? Почему вообще так происходит? Почему вообще мы говорим о неком внутреннем изменении, которое нам, ну, обязательно сейчас нужно произвести, вообще всем людям абсолютно? Мы говорим об этом именно потому, что мы сейчас пытаемся логикой выстраивать жизнь. А логика, она очень ограничена, потому что если говорить про любовь ко всему живому, она абсолютно нелогична. И вот здесь идет вот как раз вот этот диссонанс как-то, да, то есть я, с одной стороны, хочу быть хорошим, добрым человеком, жить в любви, с другой стороны, есть некие реалии, которые как будто бы диктуют какие-то животные законы, по которым я вынужден выживать, и вот он, разрыв получается, да. И происходит это по одной причине, потому что я сейчас для жизни использую свой аналитический ум. И это очень ограничивает меня вообще везде, по всем фронтам, потому что ум — это как такой биокомпьютер, который про выгоду, да? То есть то, чем мы сейчас воспринимаем все происходящее, это животные инстинкты, это система выживания. И если мы посмотрим на наше общество, мы увидим, что люди находятся в выживании. И кажется, что в этом виновато правительство, в этом виновата, не знаю, там, советская власть или, я не знаю, то есть кого-то мы виним в этом. Но на самом деле это потому, что природа ума, самосохранение — это про выживание. Это про инстинкт самосохранения, это не про счастье, это не про выход в новые возможности, это не про то, что мы все единое целое. Этот механизм, которым мы живем, он базируется на животном инстинкте выживания. Именно поэтому нам трудно идти в новое, и, ну, ладно, я понимаю, что это мое болотце, да, оно вот такое вот, оно попахивает, но мне трудно выходить в новое, да, потому что, а вдруг там будет еще хуже? И вот пока мы опираемся только на эту систему выживания, мы будем постоянно выживать. А это конкуренция, это вечно как будто бы нехватка ресурсов, нам постоянно, мы находимся в жесткой конкуренции, мы находимся в страхах и так далее, и так далее. То есть это все не потому, что мы плохие, это потому, что человеку или человечеству как виду надо развивать систему восприятия. Развивается она осознанно, это не происходит само собой, Это происходит только тогда, когда мы начинаем уделять этому время. И именно поэтому сейчас все больше начинает набирать популярность такое обучение, как практика внимательности, практики осознанности, практики сердечности. Да? Все больше это начинает использоваться в компаниях, опять же, потому что мы сталкиваемся с тем, что постоянно к нам приходит новое. Мы уже, в принципе, привыкли даже учиться постоянно, да? Вот раньше этого, это не требовалось. Выучился, закончил институт, пошел на фабрику и работаешь там на завод до конца там, своих дней. Сейчас так не получается, все время все новое, все время мы должны меняться, все время вот это вот интернет, очень большое количество информации приходит. И мы даже обучаясь постоянно уже сталкиваемся с тем, что нам нужно постоянно адаптироваться к чему-то новому. А ум так не работает. Он устроен так, что он опирается на прошлый опыт. А прошлый опыт не работает. И поэтому мы живем в стрессе. Нам не на что опереться. То есть стресс является эволюционным фактором для любого вида, и человек как вид тоже должен развиваться, эволюционировать, и он эволюционирует именно в системе восприятия. Не в отращивании жабер, крыльев. Система восприятия должна меняться. Поэтому сейчас людям даются знания о том, как эту систему восприятия развивать. Нам нужно выходить за рамки только одного интеллекта. Он хороший, он неплохой, но это всего лишь маленькая часть того, что можно назвать человек. И есть такое понятие, как сознание. И нам надо выходить на другой уровень сознания. И вот знания о том, как это делать, вот мы их несем, и у нас отличные результаты на предприятии, в компании. Поэтому хочется об этом поговорить. По-другому у нас никак не получится. Мы хорошие люди, мы хотим хорошего. Но использовать ум, только один интеллект наш вот, аналитический ум, не получается. Нам нужно развиваться глубже, расширять восприятие. Хорошо. Ну что ж, тогда давай уже про практики, да, раз уж хотела про практики. Ну давай, про них, про любимых. Ну, вот я, кстати, вижу тут чат, я вижу, что еще задают вопросы по поводу того, как понять, чем заниматься в жизни, да, и это тоже про запрос на, как увидеть возможности, да, как увидеть новые возможности. Давай сейчас уточнение маленькое, давай сначала раскрой то, что ты подготовилась, а вопросы мы будем задавать уже для расширения, потому что очень часто бывает так, что люди задают вопросы вперед, а это предусмотрено в разговоре, в докладе, и чтобы потом не повторяться одно и то же, вопросы все равно не останутся. Наверное, может быть, вот сначала рассказать, а потом уже вопросами дополним. Ну, мы говорим, да, про то, что за рамками нашего интеллекта существует много чего интересного внутри нас. И для того, чтобы раскрыть эти ресурсы, да, говорят же, что бесконечные ресурсы внутри каждого человека, и они у нас действительно есть. Сейчас, поскольку у нас очень много скоплено внутреннего напряжения и различных установок, которые мешают нам как раз вот увидеть новое, выйти в новое, там, включая и новые профессии, новые там, ну, вообще новые возможности, да, нам нужно остановиться, обратить внимание на чувствование настоящего момента, начать погружаться глубже в восприятие нашего происходящего. И таким образом все устроено, что внутри нас вот эта система саморегуляции, она начинает оживать. То есть та энергия, которая у нас сейчас все время идет, наше внимание все время уходит в мысли, в анализ. Да? И куда идет внимание, туда идет энергия. Так вот, если мы перестаем только торчать вниманием в мыслях, переводим на восприятие, у нас вот эта энергия освобождается. Она идет туда, куда она должна идти, на восстановление нервной системы. Восстановление нервной системы от напряжения. А накоплено, повторюсь, много. Мы с момента рождения копим это напряжение. И опять же, эволюционно так устроено, грамотно, что сон снимает только поверхностное напряжение, а глубинное остается внутри именно потому, что человек должен с ним осознанно, отдельно от сна разбираться. И вот когда мы начинаем вот так вот останавливаться, убирать внимание от анализа, переводить его на восприятие, система наша внутренняя, саморегуляция, да, слово такое саморегуляция, сама себя регулирует. Она начинает работать на оживление, на восстановление. У нас начинает очищаться сразу и психика, и физика, и интеллектуальный наш вот план, да, то есть очень большой поток мыслей появляется. И вот регулярная практика позволяет восстановить нервную систему и начать Здесь еще, знаете, какой процесс идет? Когда идет очищение от накопленного, начинают допроживаться какие-то разные недопрожитые эмоции, которые мы не хотели раньше проходить, как-то проживать, обиды, гнев там, и так далее. Да? То есть тот дискомфорт, от которого мы бегаем по жизни, вот он начинает у нас проживаться. И мы таким образом начинаем освобождать энергию, которая там у нас накоплена внутри. И человек начинает больше пропускать вот эту вот энергию. Знаете, как бывают энергичные люди, бывает вот с возрастом все меньше, меньше, меньше энергии. Куда она девается? Она у нас вот так вот капсулируется в этих напряжениях. И мы начинаем больше вот этот вот поток энергии проводить, жизненных сил, иначе говоря, да? Хотя даже физики говорят, что в основе всего лежит энергия, да, поэтому мы сейчас тоже говорим про такие, казалось бы, эзотерические вещи, но на самом деле, ну, вот так оно и есть. Это прям действительно так. Вот эти жизненные силы начинают в большем потоке проходить, и мы можем тогда видеть, как у нас гораздо легче решаются вопросы, заключаются договора, и так далее, и так далее. И самое интересное то, что практика вот такая вот, она делается в группе. И мы здесь с вами начинаем понимать законы, по которым формируется наше пространство. Мы его формируем постоянно совместно с кем-то, с кем мы встречаемся в жизни, с кем мы делаем общие дела. То есть вот это вот поле, знаете, как вот организм, живая система, но это такая малая живая система. А коллектив — это живой организм, и это более крупная живая система. И вот то, что я как раз вот пыталась сказать, было очень плохо слышно, да, на нашем прошлом эфире, что... Вы уже доказано физиологами, что наши малые системы подчиняются закону крупных систем. То есть если у нас крупная система наша, допустим, наш коллектив, да, на предприятии, мы вместе делаем общее дело, и там идет жизнь, это значит, что у нас идет свободная коммуникация, доверительная, открытая. То есть жизнь идет между нами, протекает. Тогда во мне, как в отдельной малой системе, она тоже работает интенсивно. А это значит, у меня хорошее здоровье, у меня происходят какие-то процессы в жизни, приходят возможности и так далее, и так далее. Вот сейчас, когда мы находимся в уме и в жестких шаблонах, в правилах, в концепциях, это все время, как знаете, вот идет речка свободная, да, и там балка упала. И вот она лежит и начинает вода тухнуть. Она должна идти постоянно. И нам мир показывает, мало энергии проводишь, не хватает. Ты направляешь там внимание на решение там одного вопроса какой-то сферы, а у тебя там другая рассыпается. Начинаешь на эту направлять, и это рассыпается, да, там финансы рассыпаются, еще что-то. То есть жизнь показывает, ты мало проводишь этой энергии. Очень много, потому что шаблонов внутри уже накоплено. И если брать вот какой-то коллектив, что мы тоже там можем видеть, дела идут медленно, трудно. А почему так происходит? А потому что вот эта система состоит из маленьких подсистем, и вот каждая вот эта подсистема закрыта жесткими рамками. И вы сами знаете, насколько консервативны люди, и когда пытаешься в коллектив что-то внедрить, сразу включается вот это «а вдруг?», «а раньше не сработало?», «а это что-то новое?», и тяжело проходить через вот эти вот концептуальные установки каждого взрослого человека. И это всего лишь потому, что нам нужно эволюционировать дальше. Сейчас принято для каждого из нас. Я родился ребеночек, освоил интеллект, научился читать, писать, считать, сформировал личность, и все, на этом моя эволюция заканчивается. Нет. Вот когда я освоил интеллектуальный свой, как это сказать, да, еще вот бывает такое часто, что взрослые — это те же дети, только игрушки подороже. Это абсолютно так. Потому что мы дальше не эволюционируем, мы не взрослеем дальше. Вот дальше надо выходить за рамки интеллекта и развивать другие уровни восприятия, выходить в сознание там, и так далее. Сформулировать это можно по-разному. Дальше происходит эволюция. Должна происходить. И если мы застреваем вот в этой детской позиции, освоили интеллект, выдохнули, и дальше просто меняем игрушки, мы остаемся детьми. Мы живем в этих накопленных травмах, они все копятся, копятся, копятся. И вот жизнь нам будет показывать. Поэтому сейчас то, о чем я говорю, это обязательный процесс, через который должен пройти любой взрослый человек дальнейшего взросления. И тогда мы получаем вот то, что мы получили сейчас на ретрите, когда мы вывозили 10 директоров с компании «Мера». Это компания в Мытищах, крупная очень российская компания. Там инженеры, ребята, которые занимаются работой с Роскосмосом, с авиацией, делают стенды для испытания там крупных моторов, вот этих двигателей самолетных там, и так далее, и так далее. Такие вот заказы у них большие. Вот, у них там постоянная интеллектуальная деятельность, и она творческая, потому что все время что-то новое разрабатывают. И вот 10 человек выехало с нами на выездной вот такой вот ретрит с погружением, да, ретрит это в переводе как уединение, мы отложили все интеллектуальные процессы, сдали мобильные телефоны, ноутбуки, все гаджеты, перестали разговаривать и только делали практику, вот это вот погружение в глубокий настоящий момент, очень хорошо почистились ребята за 3 дня, отдыхали так, как будто они отдыхали 3 месяца, за всего за 3 дня, вот, погрузились в очень глубокое состояние покоя, равновесия, почувствовали это общее пространство, создали общее поле, между друг другом ушли вот эти вот, вот эти роли, маски какие-то, да, которые нас разделяют, очень сплотились, вернулись, получили очень хорошие результаты, там, ну, как будто жизнь навстречу разворачивается, очень, очень легко идут все события, процессы, получили ответы на вопросы, там, как развивать там дальше какое-то направление, свое там. Очень бережность большая появилась. И очень интересно то, что происходит рост ценностей просто потому, что я как здравый взрослый человек вижу, как выстраивается живое пространство. Вот это из глубины затихания очень видно. Законы. Искренность, хорошая открытая коммуникация. И человек начинает понимать, что он работает на свое развитие прежде всего. И вот здесь вот мы получаем народное предпринимательство. Потому что это глубинные законы, на которых, ну, о которых написано везде, в святых писаниях об этом написано. Почему? Потому что люди, когда на глубину погружаются, они видят только это. Чистота природы, чистота всех законов природы, искренность. Никто не искажает, все служат друг другу. Вот это служение, принцип, да, отдачи. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе приходит. И это не лирика. И любой здравый человек начинает, включаясь в это, постепенно перестраиваться. И становится нормально. Просто потому, что это нормально. Это на пользу. И ты начинаешь чувствовать, что другой человек — это продолжение тебя. Прям физически переживать это. Это уже перестает быть какими-то правилами, навязанными кем-то. А это становится просто моим знанием, моим опытом. И тогда на самом деле становится понятно, о чем на самом деле писали-то, куда назвали в этих святых писаниях, почему, про что речь. Что значит «возлюби ближнего, как самого себя»? Потому что это и есть ты. Просто опыта нет у человека. Вот, вот через вот такую практику мы получаем такой опыт. И это довольно быстро меняет, перестраивает любого взрослого человека. Ну вот как-то так. Хорошо. Единственное, что вот, когда ты говорил про природу, про то, что там Святые Писания рассказывают про природу и так далее, ты привела пример возлюби ближнего самого себя, но каких-то вот более широких заповедей, связанных с пониманием этого мира, природы, как-то вот в Святых Писаниях особо не встречается. Или, может, какие-то другие писания ты имеешь в виду, которые мне неизвестны? Да нет, почему? Там вот в любое Святое Писание, если взять, там как раз об этих принципах построения живого пространства вот этого. Первое, возлюби Бога, вот самое первое, самое главное. Возлюби Бога больше, чем себя. Самое первое, да? Почему оно первое? Потому что самое главное — это погружаться, самое главное — развить в себе интерес базовый к познанию жизни. Это самое главное. Когда мы начинаем погружаться восприятием в глубину, это погружение, оно, кстати, бесконечно, там нет конца. Вот в нашем происходящем жизни, это ведь наш настоящий момент, да? То, что мы чувствуем, видим прямо сейчас. И мы, когда начинаем погружаться вниманием, а это делается в тишине, в затихании, потому что это тонкое, тонкое внимание, да, оно вот в тишине как раз очень хорошо это происходит. И мы начинаем понимать, что пространство живое, оно очень мудрое, оно вокруг нас прям очень хорошо работает. И это самое главное. Самое главное. Потому что вот этот опыт, мы его берем и передаем ближнему. И таким образом мы начинаем расширять себя и свою ответственность, потому что мы постоянно друг с другом делимся состояниями, мы не можем не делиться. Но сейчас мы делаем это абсолютно безответственно. И нам кажется, что мое внутреннее напряжение — это мое личное дело, никого не касается. А оно касается всех вообще вокруг. И человек, когда глубоко вот в покое, вокруг него люди меняются. И вы знаете, мое отношение, мое принятие происходящего целительно действует на всех вокруг. Это очень-очень такая большая сила, и чем больше человек уже живет на вот этой глубине восприятия, тем больше он как будто выравнивает все пространство. И поэтому вторая заповедь — возлюби ближнего. И все, вот как будто бы ты сам с собой взаимодействуешь, потому что это и есть ты. Я настоящий — это не какая-то отдельная история от всего пространства. Я настоящий — это все происходящее. И погружаясь в глубину восприятия, вы будете это переживать. Именно поэтому кого-то ненавидеть становится противоестественным, потому что это ты сам к себе так относишься. И для тебя это не лирика, это очевидно. И вот любому взрослому разумному человеку, если дать возможность это увидеть, он абсолютно по-другому будет действовать. Хорошо. Валентина, вот я почему спросил про Писание, потому что, ну, как-то вот мы произносим часто эти якобы Писания, либо что-то из них, а это может сыграть злую шутку. Почему? Потому что мы произносим трактовки, которые нам понравились, а не то, как это изначально было. И если прочитать те же 10 заповедей, из которых ты там, ну, сейчас транслировала что-то, ну, официально они звучат по-другому. Первое, я Господь твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. То есть в данном случае некий Господь отрицает всех других богов, все другие высшие знания, кроме своего. То есть некий господин, который заключил договор с иудеями, ну, с евреями. Вторая заповедь. Не делай себе кумира, никакого изображения, ну и так далее, то подобное. И опять же, твой Господь, и других не должно быть. Третье. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто просит его, произносит его имя напрасно. То есть здесь угроза идет. Третья заповедь. Не дай Бог. Помни день субботний, шаббат, когда ничего нельзя делать. Это чисто иудейское писание. Поэтому 6 дней работай, а вот на шаббат не имей права вообще ничего делать и так далее и тому подобное. Дальше, 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле, которую Господь дал тебе. Это опять же касается иудеев, это договор с ними. Вот тебе дал землю Господь, вот здесь и живи вот на это и так далее и тому подобное. И вот только потом уже 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего. И 10. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Все. Вот они, 10 заповедей. Поэтому я говорю, мы когда говорим про Святые Писания, я всегда уточняю, про какие. Если мы говорим вот якобы из этих 10 заповедей, первую заповедь, но она касается только Господа и Израилева, только договора с ним. Поэтому наши ли это заповеди? И касаются ли они нас? Поэтому я уточняю, о каких идет заповедях, о каких священных писаниях, и писаниях священных для кого? Потому что вот в таких случаях очень серьезные потом проблемы возникают. Человек пришел, а потом сталкивается с чем-то, и оказывается, что у него было представление не о том, что есть на самом деле. Ну, это так вот, ну, уточнение, не более того, поэтому я всегда уточняю, о чем мы говорим. Ну, я поняла, да. То есть, ну, вот здесь вот сейчас нам, чтобы, опять же, не терять основную нить разговора, потому что мы говорим прежде всего про живой опыт, который потом мы можем правильно, ну, мы на него можем правильно опираться, потому что это живые законы, которые мы начинаем видеть, как оно все устроено. Да? То есть, когда я вижу, что другой человек — это мое продолжение, и что я напрямую воздействую на каждого человека, и что от этого воздействия в моей жизни либо есть энергия, либо я сама себя решаю этой энергией, да? То, конечно же, я буду абсолютно четко стараться развивать в себе вот эту бережность, вот эту любовь. нашему разделяющему инструменту, да, ум – это то, что создает формы и умеет отделять одно от другого и сравнивать, да, и делать между этим какой-то выбор. Но если мы всю жизнь используем только ум, понятно, что вот мы там живем, попадаем там, туда, куда мы сейчас и попадаем. Да? Мы находимся в разделении, мы находимся в одиночестве, даже среди толпы часто вот это мы переживаем. Просто потому что это природа ума такая. А наша природа, она гораздо глубже. И вот когда мы начинаем погружаться в глубину восприятия всего происходящего, то мы можем отделить уже котлет от мух и увидеть более глубинные свойства нашей природы. И увидеть вот эти принципы, по которым вот это единое пространство выстраивается. И это, наверное, единственный способ, который может помочь повзрослеть в своем подходе к себе, к жизни и к людям вокруг. Любое предпринимательство — это наш коллективный труд. Но если я не учитываю формирование вот этого коллектива и принципов живого вот этого организма большого, и не задумываюсь о них, и пытаюсь только какими-то концепциями решить эти вопросы, не получается. Потому что концепции снова же — это что-то, что нас ограничивает. А впереди должен идти вот этот живой опыт. И тогда концепции нас не уводят в сторону, как вот в случае, Алексей, как вы сейчас сказали. Мы же с вами закапываемся в концепции. И бесконечные споры, и через ум это идет, и это через ум воздействие, оно только нас разделяет, потому что ум для того, чтобы разделять. Но у нас есть сердце, и тот уровень, где мы единое целое. И вот если мы научимся действовать с этого уровня, то у нас будет правильное использование концепции. То есть не ум идет впереди нашей жизни, а мы идем из жизни и используем ум ровно там, где он хорошо себя проявляет. Он нам служит, а не наоборот. И вот как раз вот эти писания, они будут восприниматься в правильном русле. Мы будем понимать глубину всех правил, о которых нам говорят заповеди. А не подкручивать эти заповеди для того, чтобы в очередной раз поругаться, найти различия, запутаться в этом во всем, опять начать ненавидеть друг друга и так далее. Да? Ну, все верно. Все верно ты говоришь, да. Все верно ты говоришь, но опять же, мы можем взять инструкцию, например, от автомата, инструкцию от отбойного молотка и инструкцию там, от коляски детской, да? И скажем, ну это же все заповеди, они существуют. Но вот инструкция от автомата рассказывает, как правильно стрелять из него, чтобы кого-то убить. И как ты ее не крути, автомат будет стрелять, убивать. Если мы возьмем инструкцию от коляски, там будет рассказываться о том, как ее правильно использовать, чтобы не навредить ребенку и чтобы было хорошо все. И там инструкция, и там инструкция. Но как ни крути, как ни придумывай, если в инструкции заложено уничтожение других, убийство других, переводить ее в формат, что вот это Святое Писание, в котором закладываются высшие какие-то мысли, надо сердцем воспринимать, это, на мой взгляд, будет уже ошибочно. Да, все правильно ты говоришь. Надо не только умом жить, надо жить целостно. Высшее должно уйти, должно осознаваться, сердце должно это все пропускать через себя, ну и для того, чтобы еще и тело выполняло свои задачки, инструмент. Я прочитал заповеди, которые иудейские, а теперь смотри, вот просто для сравнения, чуть-чуть, да, например, вот заповеди славянских богов. «Почитайте родителей своих, содержите их в старости, ибо вы проявляете заботу о них, как они проявляли заботу о вас». Сохраняйте память о предков, защищайте старых и малов. Дальше, воспитывайте чадо своих любовь к святой земле, расы, да, и так далее, и тому подобное. Не творите чудес на благо свое, творите чудеса на благо рода своего, рода небесного, то есть общего. помогайте ближнему в беде его, придет к вам беда, помогут и вам, творите дела добрые, ну и так далее. Здесь и про природу, здесь и про взаимодействие, и чтобы не обижать других людей, потому что единые у нас, откуда мы все прошли. Не чините обид соседям вашим, живите с ними в мире согласии, про природу и так далее. Здесь вот почитать, и таких заповедей достаточно большое количество. Те же заповеди, которые вот изначально были взяты, они... Да, вот эти 10 есть, но мы видим про почитание только одного. Вот этот вот другой, который общий, он отвергается, это раз. Второе, если мы почитаем Тору, а где эти заповеди, это заповеди Моисея, представлены, ну и другие, вот именно 10 заповедей, это же не Иисус, Иисус только их произносил, но это заповеди Моисея. Там рассказывается, как других надо народов уничтожать, как надо убивать, как надо покорять и так далее. И вот этот Бог, он, ну, продвигает это все, он поддерживает этот обман. Там прям конкретная инструкция по уничтожению других людей. Вот она, инструкция автомата Калашникова, а вот это инструкция жизни в роду. И то, и другое, писание священное. Это для определенного рода, а это для всех людей, которые живут с точки зрения здравомыслия, с точки зрения проявляя себя в природе, не уничтожая природу, род свой, увеличивая что-то и так далее. Вот какая инструкция лучше, какие заповеди святые для нас подходят? И на мой взгляд, заповеди заповедям рознь, святые писания святому писанием рознь. Поэтому объединять вместе, еще раз говорю, нельзя. И если я сердцем хочу прочувствовать автомат Калашникова, я его прочувствую, но он будет настроен только на уничтожение другого. А если к этому автомату Калашникова еще дается инструкция, как другой народ уничтожить, но я тоже буду через сердце все пропускать. Прекрасно, замечательно, но я буду убивать. Поэтому еще раз, это всего лишь навсего мое уточнение. Ссылаться на какие-то священные заповеди, не изучив их, ну, это серьезная беда. Это как применение яда, вот яда, как он есть, для того, чтобы мы были здоровыми. Да, я сейчас, конечно, могу услышать, что можно в маленьких количествах, оно будет целение, но яд изначально, он есть яд, или наркотик какой-то, или прочее-прочее. А можно без этого жить, и можно жить, увеличивая. То же самое, и сердце можно, и в то вникнуть. Ну, наркоман, который употребляет яд, такие там видения видит, там, ну, наркотик, да, такие там видения видит, так все красиво рассказывает. Но это ведет к уничтожению его самого и окружающего мира, то, что он разрушает этот мир, ну и так далее. Поэтому еще раз, я вот просто хочу акцентировать, что просто так произносить святые писания, это, на мой взгляд, неверно. Да, но вот здесь, конечно, складывается, ты призываешь сердцем. Я призываю изначально выбирать тропку куда-то, где эти святые писания были написаны, исходя из целей и путей. Это первично, цель. Цель. Мы же приходим в жизнь по какой-то указанной цели. И потом только проявляем себя. А не просто так пришли, любое писание схватили. Цель-то разные, дорожки разные. Цель право, лево, вперед, назад. Наша-то задача туда прийти, вернуться-то, да, взять здесь, исполнить что-то, вернуться туда, привнести туда что-то. И для этого нужно развиваться, а не просто развиваться. Не просто какое-то писание. Еще раз, вот это вот уточнение очень и очень важное. Не будет его... Будем все время спотыкаться и будем развиваться для потом уничтожения чего-либо, себя, самих природы, под хорошими какими-то словами. Вот это если мы обойдем, то тогда теряется цель, ради чего вообще все это делается. А с этого я и начал. Продолжай, пожалуйста. Ну, если говорить о цели, вообще ради чего это все, и еще при этом не отходить от нашей темы закон духовности, ведущий к прибыли, да, то единственная глубинная причина того, что с нами происходит, неважно, причем, что мы при этом делаем. Допустим, мы поставили себе целью получения прибыли в бизнесе, да, в моем предприятии в каком-то, то глубинная причина – это познание жизни. То есть через решение вопросов, которые передо мной стоят, которыми я горю, да, допустим, я горю своим делом, я хочу какое-то предприятие поднять, принести пользу и так далее. Глубинные причины всегда – познание мира, познание жизни, то есть набор жизненного опыта. Каролина, я сейчас не хочу обсуждать религию, я сейчас обсуждаю нашу тему. Законы духовности, ведущие к прибыли. И говорю именно об этом. И при этом внимательно слушаю Алексея. Спасибо за подсказку. Так вот, единственная причина, повторюсь, это наша мудрость, которую мы набираем в процессе жизни. взаимодействия с какими-то трудностями, проблемами, двигаясь к каким-то целям, которые я себе поставил, я набираюсь жизненного опыта. То есть, что мне нужно такого сделать для того, чтобы внешняя картинка стала такой, какой я хочу? Даже, может быть, не обязательно внешне, может быть, я хочу внутренне как-то поменяться, да? Стать более там каким-то, ну там, более, больше власти у меня там будет появляться и так далее. Неважно. То есть что-то я делаю с собой для того, чтобы достичь этого результата. Вот в этом процессе я набираюсь опыта. И это единственное, что я забираю с собой, потому что все вещи, всех близких, все, что я выстроил, я все оставляю тут. Но вот эту жизненную мудрость я забираю с собой. Когда я умираю, я ухожу именно с этим объемом жизненной мудрости. Да? То есть я постоянно учусь у жизни. Но сейчас, поскольку мы как бы, наш ум, он по плоскости, да, он говорит, давай вот, поставь себе цель, придешь к ней, получишь счастье. Он так устроен. Опять же, пока у нас внимание там, мы так и живем. Но если мы понимаем вот этот глубинный процесс, то мы захотим делать его осознанно и грамотно. То есть вывести его в приоритет. Я иду в глубину познания жизни. Каким образом я могу это делать? Если я использую только ум, это очень медленно и, как правило, болезненный процесс. И он неосознанный. Но если я хочу учиться у жизни осознанно, значит, я начинаю развивать более глубинные уровни восприятия, более совершенные уровни восприятия и идти в новый чувственный опыт, который, кстати говоря, довольно сложно даже словами объяснить, потому что слова, они в рамках ума. А тут мы как бы выходим за его рамки. И у нас открываются новые, очень интересные глубины жизни, которых мы раньше даже не касались. И вот эти опыты расширенного состояния восприятия, расширенного сознания, когда мир вдруг наливается какими-то новыми красками, абсолютно, да, вот я вдруг начинаю видеть, какой красивый мир, какой красивый закат, какой красивый человек рядом со мной, насколько все очень правильно устроено. То есть я не циклюсь на каких-то мелких проблемах, я вижу целиком происходящее, и я вижу, что вот проблемка в этой области — это всего лишь некий процесс, как узор в целом на всей картине моего происходящего. И насколько это красиво. И вот это мое восприятие, оно снимает очень много напряжения, оно развивает во мне большое доверие жизни, потому что я вижу, что она очень мудрая, и она меня ведет по пути выхода за мои какие-то вот маленькие вот эти зацикленности, за мой эгоизм. Она постоянно меня пытается расширить и перевести от позиции «я» к позиции «мы», и перевести меня все время на служение другим людям, да, и так далее, у нас получается совершенно другая картинка. И вот когда я начинаю двигаться в эту глубину, и бизнес, и семью, и там все абсолютно я использую, вот именно для этого, да, для более тонкой связи с вот этим живым пространством, то у меня как будто в жизни все начинает налаживаться. Это я как будто бы ученик, который наконец-то начал учить уроки, и не надо его лишать там удовольствия, потому что я просто сижу эти уроки учу. И поэтому начинает улучшаться здоровье, и поэтому начинает у человека как-то все спокойно, как-то все. Вот, ну вот я, например, живу в покое, радости, и у меня очень мягкие события уже много лет. Ничего такого страшного со мной вообще не происходит, я даже ничего не теряю. То есть очень много каких-то таких болезненных событий вообще уже давно не происходит, просто потому что я уже живу постоянно в моменте сейчас. А это всегда в большей глубине, как бы, да, в большей связи с пространством. Ну, гармония называется у нас таким словом. И вот этот опыт, он человеку обязательно нужен. И вот тогда бизнес я веду по другим законам. Свое предприятие я развиваю по другим законам. Вот именно этот подход и вот эта цель, которая за рамками любой прибыли. Хотя это не значит, что прибыли нет. Это значит, что есть некие более духовные задачи. И тогда все остальное, если у меня есть вот это понимание, вот этот вектор, все остальное будет выстраиваться вокруг именно этого вектора. Потому что почему сейчас идут перекосы? Потому что деньги для нас — смысл жизни. Или там какие-то отношения — смысл жизни. А вот одна из заповедей, как раз, которую сейчас Алексей сказал, нельзя создавать другого бога, потому что есть один бог. А я на пьедестал ставлю божество, у меня другое, там, деньги, или там вещи, или внешность, или даже здоровье, да. Но это все совершенно меня сразу обрубает, и жизнь будет, вот как только за что-то зацепился, жизнь сразу будет показывать мне, что ты не на то опираешься. И сразу начинает это забирать, и опять у меня почва из-под ног уходит, и от этого появляются страдания. Ну вот как-то вот так сумбурно я сейчас попытался сразу про все рассказать, но, может быть, еще давайте вопросы, чтобы мы ближе к людям как бы были, да, в наших обсуждениях. Ну давай, да, давай так. Ну, во-первых, уточнение, да, сразу еще. Когда их Господь говорил, не создай других богов, то это говорит о том, что на его уровне было множество других его братьев, сестер и так далее, которые для него стали никто, и он создал свою вот эту самую структуру, в которой там кого-то искусственно сделал для того, чтобы они восхваляли его и доказать, что он значимый. Здесь не говорится о том, что не создай там Бога в виде золотого тельца, хотя такое там писание есть. Здесь говорится о подторжении других богов. И когда мы берем на себя что-то чужое, то в этом случае мы чужого воспринимаем, а свое родное убираем и не приходим к тому, который изначален для всех. Потому что если мы заповедь вот этого посредника исполняем, который все узурпировал, взял под себя и нам навязал, мы тогда дальше не можем двигаться. Вот в этом смысле имелось в виду эта заповедь. Там конкретно говорится, что каких богов? Не кумиры, там рощи святые и так далее. Ну, золото не ставят, рощи святые, там капища и так далее. Так вот, это что касается вот этого уточнения. А второе, что тоже, на мой взгляд, очень важно, я хочу понять. Вот представим себе, что все предприятия, все абсолютно предприятия в России, они вот прошли эти курсы, топ-менеджеры прошли вот эти все курсы, и теперь все вот живут таким вот образом. Все получают прибыль правильно, команды собраны, механизмы все работают хорошо. Если все эти предприятия прошли курсы, счастье, как оно вообще на земле появится? Лад будет у нас? Да, будет. Почему? Потому что у нас будет совсем другое пространство. Оно будет светлое, очень яркое. Оно будет, не будет такого количества напряжения, которое есть сейчас. Когда мы мыслим, мы постоянно находимся в анализе, и это создает напряжение. И поскольку мы друг друга усиливаем, особенно в больших городах, мы очень чувствуем вот это вот как грозовое облако, которое копится. Да? Напряжение, оно возвращается каждому человеку, он тоже напрягается, еще усиливает и так далее. Именно поэтому нам очень хочется выезжать почаще куда-то на природу, потому что там чистота, там нет этого напряжения, там меньше людей, которые постоянно думают, да, на берег куда-то. Мы тоже там очищаемся, вот горы как очищают, вот люди в горы очень любят ходить, именно поэтому, да, потому что природа, она снимает это напряжение. Так вот, если мы научимся не давать энергию только в мысли, и вот это напряжение не будет эскалироваться, как бы, да, то есть усиливаться, вот, тогда вот этой энергии жизни, еще это говорят как свет через нас, он будет идти гораздо больше, более интенсивно. И когда много жизни, то это вовне, вот знаете, это я как бы сейчас рассказываю то, что можно увидеть, если вы приезжаете на ретрит. То есть это просто можно увидеть. Это не обязательно слушать как красивую сказку, это прям вы приезжаете и вы видите, да? То есть у людей, которые проходят вот этот вот очистительный процесс погружения в свою природу, у них светлеют глаза, у них светлеет лицо, у них поправляется здоровье и поправляется общее пространство. Это становится пространство радости, легкости. И если нас будет много вот таких людей, которые не подпитывают бесконечно напряжение, да, и разделение, вот напряжение и разделение, то мы будем чувствовать наше единство. И действовать мы будем именно так. И нам не нужно будут, наверное, даже какие-то там, там полиция, да, то есть вот люди, которые следят за порядком. Потому что этот порядок будет внутри человека. Ну, это, конечно, мечты, но вообще это вот прям то, что можно увидеть. Это тот опыт, который хочется показать людям. И поэтому как раз вот мы про это и рассказываем, потому что это может слушаться как какая-то утопия. А на самом деле это абсолютно нормальные процессы, в которые можно и стоит включиться, попробовать на себе и понять, какая большая разница между тем, к чему мы привыкли, и как мы можем жить. Я тебя понимаю. Что происходит на ретритах? Вот приехала, ну, вы приезжали в Москву, занимались с компанией, я посмотрел, чем занимается эта компания, послушал, как они рассказывают обо всем. Ну, хорошие ребята, все здорово. Вот, но вы проработали с одной компанией. Коллектив настроился. Каждый человек перестал быть разболтанной деталью в этом едином организме, в этом едином двигателе. Движение получилось для каждого человека в этой компании, для самой компании. Вы провели такие же ретриты с другой компанией. То же самое. Их двигатель начал работать хорошо. И вот эти две компании двигаются. Они конкуренты между собой. Они двигаются хорошо. Но возникает вопрос, в какой парадигме двигаются сами компании. Если мы смотрим ту цивилизационную парадигму, которая сейчас большинством управляет, то эта парадигма описывается абзацем, написанным на труде Карла Маркса «Капитал». Нет такого преступления, на которое не пошел бы, ну, дальше там рассказывается, кто предприниматель, пускай так сократим, ради 300% прибыли. Это раз. Вот это парадигма капитализма. Вот эти две компании находятся в этой капиталистической парадигме. Задача – получить прибыль. Вторая парадигма, которая в этой капиталистической системе присутствует, называется парадигма устаревания. Там их много, но это одна, которая была принята несколько десятков лет назад. В чем она заключается? Она заключается в том, что товар должен иметь определенный срок службы. Вот передо мной лампочка, которая должна проработать 10 тысяч часов, она проработала всего, ну, от силы там, полмесяца, да. Цельное все, там ничего не перегорело. Но вот в одном месте предусмотрено устаревание, она отвалилась. Почему это сделано? Это если бы она у меня работала 10 тысяч часов, 100, там, миллион часов, а есть лампы, которые работают с начала прошлого века и до сих пор, и не выключались ни разу, не перегорели. А вот такие же лампы перегорают. Машины, в которых заложен там 100 тысяч пробега, и дальше капиталка двигателя. Кузов там на 2 года, и дальше ремонтный и так далее. Система устаревания. Вот эти две компании в этой системе устаревания, в этой парадигме устаревания движутся. Прекрасно работают. И встанет вопрос. Если я в этой вот парадигме не участвую, то в этом случае тогда вот эта компания, другая, которая участвует, она меня победит. Она будет производить вот эти самые лампочки, и к ней будет больше обращаться. А если я провожу длинную, ну, хорошие лампочки, да, ко мне будет меньше обращаться. Так устроено. Так вот, возвращаясь к главной цели. Если мы просто налаживаем работу механизмов, не убирая главную парадигму капитализма, то тогда прибыль в конечном итоге будет превыше всего. Да, когда есть такое высказывание святых, святым быть проще в своей келье. Ты попробуй быть в миру святым. Вот когда кто-то из монастыря выходит, кришнаит, неважно, буддист, христианин, мусульманин, в мир, такой весь летящий, парящий, и начинает заниматься делами, связанными с конкуренцией. Ну, вот потом куда-то Хари Кришна уходит и другие, да? И такие случаи огромное количество. Вот. Если же мы меняем парадигму не ради прибыли, законы духовности, ведущие к чему? К жизни. То тогда вот именно то, о чем мы говорили, деньги перестают быть мерилом всего и товаром. Они сейчас стали товаром и мерилом. И вот тогда между компаниями происходит другой разговор. Ребят, а зачем нам столько выпускать для того, чтобы вот эти лампочки перегорали? Ведь там же вот это, добыча, переработка, загрязнение природной среды и так далее и тому подобное. Может быть, давайте мы договоримся, чтобы нам меньше работать, меньше добывать, меньше уничтожать мать природу, меньше там то сё 50-е, и заниматься ретритами, но при этом, чтобы был качественный товар, чтобы было все хорошо, и чтобы была чистая экология. И вот тогда, меняя парадигму, мы переходим уже в народную экономику, создаем народную экономику, а не участвуем в том, что налаживаем прекрасные двигатели в машинах, которые созданы для уничтожения тех, с кем они соприкасаются. Вот, вот эту парадигму я предлагаю изначально изменить для того, чтобы компаниям давать основания взаимного взаимодействия, как это и было у наших предков все предусмотрено, а не конкуренция. Иначе будет беда. Иначе мы продолжаем усиливать, напитывать ядом наш мир, говоря о чем-то светлом и добром, говоря про служение. Ну и еще реплика тоже. Мы должны принести туда не просто свой опыт, потому что, например, может быть опыт поедания чего-то плохого. Ну что же опыт? Выпивание алкоголя, убийство других людей. Это все тоже же опыт. Мы должны принести то, что необходимо там, ради чего мы сюда пришли. Понять цель своей жизни, понять цель жизни семьи, общества, мира. Понять, кто я, для чего я, какой мой путь, путь моей семьи и так далее. Когда вот это все понимаем, тогда и народная экономика, и опыт будет правильный. И там мы отчитаемся и пойдем дальше, вот как раз по законам духовности, по золотому пути восхождения души и духа. Вот мне кажется, вот эти моменты, ну я сейчас вот так вот додумываю, да, очень важны для того, чтобы выйти из парадигмы самоуничтожения, которую нам навязали несколько тысячелетий назад, в которой мы барахтаемся. И вместо того, чтобы поезд перевести на новые рельсы, светлое будущее, мы летим на полном ходу в пропасть, рельс в пропасть проложена, на которую нас поставили, и занимаемся тем, что давайте мы покрасим паровозик другим цветом, а давайте мы детальку там отшлифуем, а давайте мы кресло более удобное поставим. Ну вот какая-то жизнь такая, давайте вот в счастье, в радости песни будем петь. Наш паровоз вперед летит, да, не поставим на другие рельсы, а займемся улучшением чего-то внутри. Но это путь все равно в пропасть. Рельсы туда проложены. Вот парадигма уничтожения капиталистическая, которая жаждется и строится на вот тех самых писаниях других народов, либо парадигма человеколюбия, природолюбия, природосообразия, духовности и так далее, божественная, которая для всех народов в полной мере подходит. Вот мне кажется, вот это самое главное сейчас понять. Ибо какая цель выбрана, такой будет путь к цели. Такие шаги, такие инструменты, такие дела. Ну, смотрите, я вообще-то полностью поддерживаю, вот, например, то, что человеку надо понять, познать, кто он, да, и для чего живет. И отталкиваясь от этого, тогда можно будет выстраивать и всю жизнь. Потому что сейчас мы действительно не понимаем, кто мы, но способ познания вот этого, кто мы, кто я на самом деле, да, ведь если я могу наблюдать за своими мыслями, то я не мысли. Если я могу наблюдать за своей эмоцией, то я не эмоция. Если я могу наблюдать за своим телом, то я не тело. Я что-то больше. И вот как раз вот эти знания, они про то, чтобы осознать, кто же я на самом деле. И вот в этом процессе мы начинаем видеть, что на самом деле мы сами-то ничего здесь не делаем. Единственное, что мы являемся проводниками вот этой жизненной энергии, которая все здесь и формирует. И с этой точки зрения жизнь нам всегда покажет, что, что бы ты, какие бы ты концепции, как бы ты местами не поставил, не переставил, ничего не получится. Потому что в этом гордыня человеческая. Нам кажется, что это мы что-то должны здесь, точнее, что-то мы здесь делаем, на что-то мы здесь влияем. Даже ученые говорят о том, что внутри нас принимается решение каким-то образом, и спустя несколько секунд, какой-то задержки там времени, нам кажется, что это я сделал выбор. Нет. Об этом говорит Черниговская, о том, что очень, очень странно все у нас устроено, и это не мы принимаем решение, мы только, нам только опыт показывает определенный. И поэтому здесь мы фактически видим сон, и мы сейчас с вами обсуждаем, что сон этот болезненный, и часто неинтересный, и часто какой-то тупиковый, то сон, который мы видим. Почему он такой? Потому что мы на таком уровне развития, на таком уровне ответственности за все вокруг нас, что нам пока не дают особо сильно тут влиять ни на что. И вот только тогда, когда я начинаю погружаться в глубину настоящего момента, я начинаю видеть, познавать на самом деле, кто я начинаю видеть, что я — это все происходящее, а не только кусочек небольшой. Я начинаю брать ответственность за все вокруг. Этот опыт начинает меня менять. Я начинаю взрослеть по ценностям. тогда совершенно по-другому я начинаю подходить. И вот здесь появляется вот эта концепция из любви ко всему живому, просто потому что этот опыт меня поменял, а по-другому никак. Говорить о том, что давай вот, вот раньше неправильно, сейчас давайте правильно, не работает, потому что это смена концепций. А этот, эта жизнь, она не для того, чтобы мы здесь комфортно спали. Это жизнь для того, чтобы развить в нас другие уровни восприятия и выйти в другое происходящее. И вот если говорить о том, как действительно это все поменять, то это единственный способ. Вот такой, именно погружаясь, познавая себя и меняя все вокруг. И, кстати, в поддержку этого я могу сказать, что есть реальный человек, который прям очень хорошо показал. Его зовут Майкл Роуч. Это монах, который долгое время находился в монастыре, а потом его учителя отправили в мир свои знания проверять. И это человек, который создал самую крупную алмазную корпорацию. У него есть книга «Алмазный огранщик». Это человек успешный в бизнесе, в своей сфере деятельности, которую он выбрал. Он ничего в этом не понимал. И используя только вот эти законы духовности, которые он освоил в этом монастыре, он построил крупную корпорацию. Сейчас он преподаватель. Вот с этой точки зрения мы имеем как это, хороший пример того, как на законах духовности можно, не теряя прибыль и не теряя вот эти законы и основы, выстраивать хорошие крупные компании. Он сейчас консультирует другие компании. Хорошо. Хороший пример, на самом деле. Мне вспоминается такой разговор с одним очень известным человеком, очень успешным человеком. Когда я встретился с ним, говорю, ну вот, ты бизнесмен, так далее. Ну, правильно мыслишь, вроде все хорошо, здорово. Ну вот, и привожу пример другого успешного человека, который в 25 лет создал свою корпорацию, очень мощную, международную. Она известна всем. Я сейчас специально рекламу не делаю, не называю ни того, ни другого. Он такой улыбнулся, говорит, Алексей, ты вроде уже взрослый человек, что ты такой наивный-то? Говорю, а в чем дело-то? Ну, там же духовность, там же правильно все это. Говорит, да там все очень просто было. Говорит, я все это знаю изнутри. Говорю, ну, расскажи. И вот он рассказал. Значит, там, где он обучался, где его обучали, это уже готовая корпорация по обучению, которая получает деньги за обучение. Достаточно большая. И им необходимы были примеры того, как эти люди, которые двигаются, ну, обучаются, хорошо продвигаются. Что они сделали? Они этого молодого человека, который ни бельмес вообще, ни гугу в том направлении, которое он возглавил, вот которая корпорация, они просто ему рассказали, что ты будешь директором, тебе необходимо делать вот это, говорить про это, используя, естественно, наши наработки. Мы тебе даем консультантов, мы тебе даем управителей, мы тебе даем деньги, достаточно большие, несколько миллиардов долларов для начала. Вот. И таким образом эта корпорация за 3 месяца появилась на рынке уже в оформленное. Через полгода она себе заявила и стала кое-что делать. Через год она стала очень известной. Это не год. Вот. Естественно, что этот директор, принадлежащий к этому самому клану, людей определенной национальности, не евреев сейчас имею в виду, нет. Многие сейчас подумают, библейской национальности. Другие тоже есть, которые кланово живут. Он говорил правильно про обучение, про человеколюбие, все остальное. И много людей потянулось, потому что он был успешный человек. Ну, почему был? Он до сих пор успешный. К нему тянутся и все. Но повторить его опыт за несколько лет существования этой самой корпорации, за существование вот этого самого центра обучения, никто не смог. Потому что там отсутствует несколько элементов. Первое – это желание этих людей продвинуть, тех, кто у них учится, раз. Второе, нежелание их спонсировать, создавать, то есть конкурента своему ставленнику, это два. Ну и третье, не дали ему технологий и не дали тех людей, которые как директора, которые там специалисты, всю эту систему закрутили бы. Вот такой простой принцип. Аналогичный разговор был совсем тоже вот недавно с другим человеком, который в регионе также вот раскручивается по той же самой схеме, те же самые правильные слова, такой весь вообще. Все отлично, все хорошо. Поэтому кто-то, да, как в витрине красивый, одетый манекен, показывает, что в этом магазине очень классно, здорово. Но когда туда приходит много людей, обратите внимание, эти многие женщины страдают. Посмотри какую-то рекламу на красивую, там, да, такую стройную фигуру, а сама такая, там, килограмм под 100. Идет, покупает по рекламе вот эти все там топики, там еще что-то. Ну, и выходит, и те же самые вещи купил, одет то же самое все. Но вот не получается в жизни. Ничего, почему? Потому что и выглядит нехорошо, и здесь ничего не изменилось, а пример был взят. Это ни в коей мере я не говорю, что технологии, которые, о которых ты говоришь, неправильные. Правильные технологии. Все здорово. И сам этим владею, и сам все применяю, и другим рассказываю. Я говорю про то, как происходят вот эти самые вдруг удачные бизнесмены, которые делают бизнес. И все-таки, если отсутствует главная цель, понимание, а тебе там кто-то в ретрите или еще в чем-то дает ту парадигму, которую он получил от какой-то другой корпорации, объединения, структуры со своими эгрегорами, они же будут это сеять. Поэтому вот когда я хочу узнать, кто я должен обратиться непосредственно туда, откуда я пришел. Я не про маму сейчас имею в виду, нет, я имею в виду про Вышнее. То сейчас опошлеть там начнут. Вот оттуда. Для чего я сюда пришел? Что я должен сделать? Как я должен это сделать? И вот тогда вот эти все технологии правильно. Если это эгрегориальный уровень, околоземной, которым наплевать на людей, то там просто бизнес, там просто деньги, там просто прибыль. В конечном итоге машины друг друга будут уничтожать, хорошо настроенные при помощи вот этих технологий. Если это лока какая-то, ну, тоже божественный уровень, но это не родовой, это чуть ниже родового, вот того, откуда все приходит, то проблема. Будет тоже. Он с оттяжечкой. Так вот, и вот эти моменты, когда мы не понимаем, ну, часто приводят к серьезным потом проблемам в жизни, не только нашим, а вообще всего мира. Еще раз говорю, технологии правильные. Не были бы технологии правильные, я вообще с тобой не разговаривал, и где бы мы не поднимал. Технологии очень правильные, очень хорошие. И еще, в заключение, чтобы уже так тебе дать сказать, и потом к вопросам перейдем. Если человек не просто слышал о чем-то, а если он это понял, признал и живет так, как услышал, как понял и признал, то тогда проблемы убираются. Так вот, славяно-русские наши заповеди и заповеди всего мира, всех арийских народов, потому что славяно-русская группа – это небольшая, да, арийский народ – более широкая группа. У них есть одинаковые заповеди. Если покопаться в святых писаниях, не отдельно взятого народа, о котором был разговор, а вот этого широкой группы людей, наши, которые относятся к нам, и которые не разделяли себя до поры до времени, пока не разделили их специально, о чем тоже сказал, то там сказано следующее. Человека после смерти, ну, вернее, не человека, а то, что человеком являлось, да, после смерти ожидает три суда. Суд совести, где невозможно ничего солгать, невозможно скривить, невозможно обмануть, тела физического нет, ума нету. И тогда все становится на свои места. И человек судит сам себя, то есть высшая сущность судит сама себя. Второй суд – это суд предков, которые спрашивают, определяют, что ты здесь сделал с точки зрения усиления рода, усиления природы, улучшения, ну и так далее. Все, что связано с родом, да? И третий, самый легкий – это суд богов. Это уже распределение, исходя из того суда, из тех экзаменов, которые были пройдены, и из того, что суд предков назначил. Готов дальше идти? Не готов. Так вот, если человек это все понимает, не просто слышал, если он все принимает, то он никогда никакой гадости не сделает по отношению к себе, к своей семье, к роду, обществу, миру, природе и всему божественному. Вот главная цель. Если мы это главная парадигма, главное понимание. Если мы это не понимаем, какие бы инструменты мы ни брали, может повернуть куда угодно, как кто направит. Поэтому вот эти три основные элемента понимания всегда человеку через сердце, через здравомыслие, через, знаете, сверх, потому что подключение сразу идет куда надо, не к локе какой-то, не к эгрегору. Все стоит на свои места. Я не враг себе, чтобы мне вредить природе, вредить роду, обществу, миру. И поэтому вот когда я об этом помню, каждое слово взвешено. Я понимаю, кто я. Я понимаю, что я – это не физическое тело. Я понимаю, кто ты и для чего ты. Я понимаю, что ты не физическое тело. Я понимаю, для чего мы это все делаем. И тогда я взаимодействую не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения налаживания, единения, потому что каждый из нас выполняет это, и каждому нести ответственность для того, чтобы там, наверху все сложилось. Ибо Земля – это проявление, небольшое проявление сущности того, что происходит, что нам нужно понять. Ну, как бы место, где все происходит. Маленькое-маленькое, ну, проявление. Вот эти три постулата, три основы позволяют правильно определить цель, путь, цель и так далее. А все остальное, как дополнение, инструменты, технологии, встречи и так далее, ретриты, это уже как необходимость дополняющая. И тогда вреда не будет. Давай так, если тебе что-то еще дополнить, дополняй, пожалуйста, потому что у нас вопросы накопились, и я думаю, что пора уже к второй части переходить. Я согласна, пора к вопросам. Хорошо. Алексей, поставь, пожалуйста, отбивочку и готовься зачитывать вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – законы духовности, ведущие к прибыли. За время обсуждения набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Как определиться, чем заниматься по жизни, когда такое многообразие всевозможных дел, в скобочках, денежных и не очень, а идти педагогом в школу как-то нестабильно финансово и мало опыта, а много знаний с университета? Вот такой вопрос. Валентина, ну, когда вопрос человек говорит... тебе, да. Да, просто когда человек спрашивает, ну, точнее, переформулировать этот вопрос, можно как мне увидеть возможности для работы, да? То есть речь идет о том, что человек не видит возможности. Не видит он возможности именно потому, что есть какой-то блок внутри, и если от него освободиться, то возможности как будто начинают появляться в моем поле. И вот здесь вот хочется зарядить человека на поиск своих вопросов, своих ответов, да, то есть опять работать со своей системой восприятия, и тогда это будет ответ, придет изнутри. Тогда, когда мы находимся в неких шаблонах ума, вот как раз и происходит то, что мы не чувствуем свое, и мы не видим своей силы, и мы в нее не входим. И советы кого-то, они не помогают мне выйти в эту силу, зайти в нее, да? И единственный способ это сделать — это именно убрать вот эти внутренние ограничения. Это делается через погружение в глубокий настоящий момент, потому что тогда природа начинает это все очищать. Она вычищает нас на всех уровнях, на глубинном там каком-то уровне, на подсознании и так далее. То есть это она нас создавала, и ей это все поправлять. И это происходит очень быстро и очень точно. И у вас вдруг появляются ответы на такие вот вопросы. Меньше уже шаблонов, меньше желания прожить жизнь как там мама, папа, как принято, как модно, где больше зарабатывают, потому что это все подход из выживания. А у нас есть подход другой, и вы его касаетесь тогда, когда вы избавляетесь от диктатуры ума. И это подход из изобилия, из любви, из того, что вам все доступно, и вы на многое способны. В каждом человеке есть вот эта сила, и в нее просто надо зайти. Тогда эти ответы к вам придут. Так что рекомендую попробовать. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов, как ходить на работу, когда там люди потухшие и не улыбающиеся? Приходишь после отпуска в организацию и видишь морально потухших людей. Стоит ли уходить на удаленку или человеческое общение живое важно? Ну, наверное, это не выбор работать на удаленке или работать в живом коллективе, потому что, мне кажется, это немножко про другое, да. А вот то, что люди действительно потухшие, это вот очень правильно Дмитрий отметил, это вот как раз речь про то, что потухаем мы тогда, когда мы находимся в уме. Поэтому зовите нас к вам в коллектив, мы проведем ознакомительное занятие, люди уже воспрянут духом, потому что это очень быстро происходит, загорятся глаза, а там, может быть, мы обсудим какой-то такой выезд, который позволит нам сбросить вот это напряжение, заново перезагрузиться, почувствовать, что мир гораздо более интересный, вот в настоящий момент всегда новый, и совсем будет другой коллектив у вас, так что давайте попробуем. Идем далее. Татьяна задает вопрос. А прибыль имеется в виду финансовая или все-таки прибыль в кавычках для души? Дополнительный приток энергии за выполненный труд. Как уловить эту нить, чтобы и для прибыли финансовой, и для души? Ну, вообще изначально мы говорили именно о прибыли финансовой, потому что это та конкретика, которая интересует многих, и от этой темы удобно отталкиваться. Но в конечном итоге понятно, что финансы — это одно из видов энергии, которые, или один из видов ресурсов, которые жизнь нам дает. Потому что многие вопросы решаются гораздо легче, если мы вкладываем туда сердце. И либо через любовь, либо через финансы. Это по-разному можно решать. Вот люди, которые глубоко в уме, жесткие такие логики, им приходится в жизни много платить и много покупать для того, чтобы что-то получилось. А если человек душевный, и он любит людей, он в принятии находится. У него часто происходят мистические какие-то подарки, то есть его как будто сама жизнь поддерживает, и ему не надо так много трудиться, так много усилий прикладывать, так много денег тратить, все происходит гораздо легче. Вот, поэтому тут как раз то, о чем я хотела сказать, что есть возможность попробовать, как выстраивается жизнь, когда вы находитесь в расширенном восприятии. И вы увидите, что это совершенно другой путь взаимодействия с жизнью и путь познания этой жизни. Он совершенно, он в большей радости, он в любви. И все, кто этот путь прошел, так или иначе, именно они говорят о том, что, ребята, мы можем и должны жить по-другому. И в этом заключается наша эволюция. Да, придется немножко потрудиться, потому что речь идет об развитии осознанности. Это внутренний, искренний, честный труд, работа с собой. Никто за вас это не сделает. И, конечно, можно сидеть ждать какую-то таблетку, когда кто-то мне придет, поможет. Но жизнь так устроена, что она каждого должна привести к этому выбору, к этому принятию решения о том, что я должен взять ответственность за то, какую жизнь я живу и что вообще происходит вокруг меня. И мне это все поправлять. И мы влияем в этом процессе на наших близких, на наших коллег. Мы действительно много что можем поменять, вот так погружаясь вглубь себя и в познание своей природы. Как сегодня Алексей говорил, давайте разберемся, кто мы есть на самом деле и зачем мы живем. И за этим потянется выстраивание правильное, хороший фундамент такой, да, для правильных всех остальных процессов, будь то предпринимательство, или семья, или здоровье. Это все строится на вот этом фундаменте. Идем далее. Татьяна, если в коллективе взаимодействовать в кавычках и поставлять свою энергию в кавычках, это является ли сигналом к тому, что подключаешься к мини-эгрегору данного предприятия, в котором трудишься? Ну, на самом деле у нас нет выбора, подключаться к эгрегору или нет. Мы всегда подключены к какому-то эгрегору. Абсолютно всегда. То есть если у нас есть общая цель, которая нас объединяет, это значит, мы уже подпитываем некий эгрегор. И бояться этих эгрегоров не нужно. Боимся мы в основном потому, что мы понимаем, что это большая сила, которая начинает на нас влиять. Но зная то, что мы формируем эгрегоры, надо эту силу развернуть на работу на себя. А это значит научиться выстраивать осознанно с единомышленниками высокие чистые связи. И тогда вот это пространство будет меня же оздоровлять, будет меня же развивать. И когда мы начинаем вот эти, познавать вот эти законы формирования вот этого живого поля, мы начинаем понимать, насколько легко дышится, когда мы все идем от искреннего познания глубины жизни. Поэтому вот давайте такой эгрегор построим. На ретрите вы можете попробовать, каково это, потом приехать в свой город и почувствовать, как вы себя там чувствуете. И сравнить, как вы хотите. И чем больше людей будут участвовать в построении вот таких чистых связей, в построении вот таких эгрегоров, тем более светлое, радостное пространство мы будем создавать вокруг. Анатолий Подкова, как вы считаете, взаимоотношения на работе и с партнерами по бизнесу должны быть духовные или деловые с холодным рассудком? Должны быть духовные, потому что мы живые люди. Живая энергия, она — это энергия радости, это энергия вне концепций, это энергия служения, это энергия благодарности, это энергия изобилия. Вот так устроена живая жизнь. И если мы по этим принципам выстраиваем, то пространство получается гармоничным, потому что оно соответствует общим законам мироздания. Если это холодный рассудок, это логика, это как биороботы. И вы будете задыхаться в этом пространстве, потому что вы больше, чем просто какие-то концепции. И мы всегда это чувствуем, тут никак не обманешь. Это абсолютные законы, и это законы пространства. Тут вот, ну, как бы мы, конечно, можем их не знать, но спорить мы с ними не можем, потому что это просто вот так есть. Идем далее. Дмитрий Иванов. Должны ли коллеги совместно проводить время вне работы? Ходить в театр, музеи, шашлыки и так далее? Ну, не то чтобы должны, но, наверное, человечность поддерживать хорошо. Это хорошо, это хотя бы как-то нам позволяет быть ближе и выходить за привычные шаблоны и рамки и роли, которые выстраивает наш интеллект. Но на самом деле это чуть-чуть облегчит нам ситуацию и коммуникацию. Все-таки мне хочется призвать вас попробовать более глубокое изменение, более глубокий выход, осознанный, серьезный, за роли, маски и шаблоны в коллективе. И тогда мы можем получить совершенно другие результаты, совершенно другой коллектив и совершенно другое наслаждение работой. Наше предприятие может стать точкой силы, местом силы, откуда мы можем черпать силы и приносить эти силы домой. Вот таким может стать наше предприятие. Идем далее. Время задает вопрос. Подскажите, как приобщиться к подобной практике трехдневной в Мытищах? Трехдневный ретрит. Ну, можно меня найти где-то в соцсетях. В принципе, просто вот имя, фамилия Валентина Пула. И у нас есть канал в Телеграме, где мы рассказываем детали вот такого обучения, и там же у нас есть анонсы. Я думаю, что возможно, хотя, может, пораньше, ну, короче говоря, майские у нас, на майские праздники планируется ретрит, и наша компания «Мера», она будет очень рада, если туда приедут люди из других компаний со своими тоже коллегами, директорами, там, да, то есть привезут, и я думаю, что туда точно можно будет приехать. Если у нас будет раньше еще какой-то выезд корпоративный, да, то мы там тоже опубликуем, и можно будет там следить за вот этими новостями. И куда-то точно выбраться, и где-то точно начать практиковать вместе с нами. Пишите. Идем далее, Дмитрий Иванов. Что делать, когда чувствуешь, что работаешь в компании, которая уничтожает своих же сородичей на полях Отечества? Лукойл. Уйдешь, потеряешь деньги и коллег, а с другой стороны, совесть о родине. Ну, надо искать компанию, которая коррелирует с вашими ценностями, и с этого не сходить, потому что это негативно сказывается на... Ну, если мы вот как такое внутреннее себя предаем, то это плохо сказывается на здоровье и на судьбе. Поэтому я вам порекомендовала бы найти все-таки единомышленников. И никакие деньги здесь не компенсируют. Анатолий Подкова. Сейчас много разговоров об эволюции. Как вы считаете, это понятие несет практическое значение или нет? И какие примеры эволюции можете привести из реальной жизни? Ну, эволюция — это вообще настолько, это вообще самый важный процесс, который происходит. И все какие-то тяжелые ситуации, которые сейчас происходят в мире, это все именно потому, что это эволюционные процессы. Человечеству как виду надо убедиться в тупиковости многих выборов, которые мы делаем, для того, чтобы начать искать что-то, что может поменять коренным образом эту ситуацию. И именно поэтому сейчас во многих крупных компаниях идет запрос на развитие осознанности, внимательности, потому что мы начинаем понимать, что мы делаем в корне что-то неверное. И вопрос, это очень хорошие процессы. Жизнь нас ведет к правильным решениям, да, то есть к правильным выборам. Вот, поэтому эволюция – это факт и основа происходящего. Пример эволюции человека. Каждый из нас знает, что мы проживаем жизнь и приходим к каким-то выводам. Выводы эти о жизни, о себе, о ценностях каких-то мы делаем в любом случае. Вопрос в том, что это происходит в конце жизни, и у нас время жизни уже закончилось. А вот если бы еще впереди там было 100 лет, то я бы совершенно по-другому жизнь прожил. Вы можете посмотреть, что это за выводы, что это за ценности. Люди говорят про то, что они потеряли время, не уделяя там внимания близким, да, не прощая их и так далее, и так далее. То есть это все можно увидеть. И это все показывает нам, что, во-первых, мы медленно это все познаем, да, потому что жизни не хватает. То есть надо ускориться. И я вам рассказываю, как ускориться. И эволюционные изменения внутренние происходят у человека, когда он вот так практикует, когда он навсегда выходит за рамки личности. Есть такой феномен, когда человек переключается вообще полностью, он навсегда остается, выходит из прошлого и будущего и остается в настоящем моменте. И все, что с ним дальше в жизни происходит, оно происходит по другим законам. Поэтому вот это вот выход за рамки личности — это просто эволюционное требование. В этом заключается поднятие человека по ступеням сознания. Дальше тоже идет путь познания в глубину происходящего. На этом не заканчивается. И на самом деле эволюция восприятия, ну, на нашем уровне, да, это когда мы полностью выходим за рамки нашего эгоизма. Это довольно серьезный труд, но вот такая эволюция. Это может звучать непривычно, там, не знаю, как-то странно, но люди, которые этот путь проходили, они именно про это и передают нам, тем, кто дальше развивается сейчас. Поэтому это просто такие требования. Очень рекомендую в эту тему погрузиться, разобраться в ней поглубже, потому что это самое важное — понять, зачем ты здесь. Вот опять хочу поддержать Алексея, кто я, познать свою глубинную природу и зачем я живу. И это станет вашим опытом живым. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос. Западные технологии нейролингвистического программирования NLP и маркетинга – это злые технологии «укради» в кавычках. Стоит ли их изучать для развития своих навыков для работы? Ну, на каком-то уровне они могут пригодиться, но если мы рассматриваем именно уровень личности и перестановки концепций. Но другое дело, что у вас, если внутренний возраст уже большой, то у вас это срабатывать не будет, просто потому что жизнь вас будет подталкивать искать более глубинные перемены. И поскольку это все равно с вами будет происходить рано или поздно, потому что все равно эволюция происходит, и она будет от каждого из нас требовать изменения, я вам сразу говорю о более глубинных перестройках внутренних. И тогда во многом, опять же, по своему опыту психолога могу сказать, вам не понадобится нейролингвистическое программирование. Потому что вы будете уже в других процессах жить. Дмитрий Иванов задает вопрос. От отсутствия попыток диалога со своим родом молодежь идет в клубы и бьет татуировки для привлечения внимания к себе. Вопрос, как совместно работать с молодежью, когда они хотят иного внимания? Да, более молодое поколение — это люди, у которых еще не такие жесткие стенки ума, и они очень чувствуют живую жизнь вне концепции. Они очень видят, насколько люди, взрослые, этот взрослый мир «умный», в кавычках, да, в ролях и в масках, и часто мертвый именно поэтому. То есть мы настолько все в правилах, что глаза потухшие, мы все время торчим вниманием в уме, и даже когда разговариваем с нашими близкими, мы не даем им вот это вот чувственное внимание. Качество общения очень низкое. Мы знаем, что надо сделать, мы пытаемся весь мир подстроить по вот эту жесткую концепцию, которая у нас есть в голове. Особенно, когда мы считаем, что мы правы. А живое общение — это энергетическое общение, которое случается с нами сейчас. И вот когда я включен в другого человека, а включен — это я не умом его понимаю, а я его чувствую, вот тогда у нас идет обмен вот этой энергией. И для этого я должен забыть вообще-то, там, куда мне там надо бежать, да, как ум мне говорит, строго. Я должен включиться в человека, я должен дать ему свое внимание. Но мы забываем, как это делать. Нам нужно это развивать. И тогда такой взрослый, он очень привлекателен для... Он же искренний, он чистый, он в отдаче находится, он в моменте общается, да, и он делает это от сердца. И он в принятии находится. То есть это совершенно другое качество общения. И вот если мы будем такими взрослыми, которые транслируют жизнь, и пропускают ее через себя, мы будем интересны подрастающему поколению. И он не будет искать эту жизнь где-то на улицах. Это вот так, тот случай, когда ребенок учится у преподавателя, который горит своим предметом, и он влюбляется в этот предмет просто потому, что педагог живой, искренний, горящий. Вот нам нужно стать вот такими людьми. Находясь в уме, даже имея набор концепций, очень правильных, такого не получится. Поэтому нам нужно выходить все равно за рамки одной только личности, и мы можем очень хорошую коммуникацию выстроить для молодежи и предложить им живой, интересный, наполненный взрослый мир, куда им захочется идти. Дмитрий Иванов, конкурсы «Лидеры России» и иные другие государственные конкурсы управленцев. Стоит ли туда идти, или это специальная кухня для элиты библейской экономической концепции? Вы знаете, я вот придерживаюсь того, что все инструменты, которые есть у человечества, абсолютно все, они хороши. Именно тогда, когда мы понимаем, к чему их применять. Вот то, про что сегодня Алексей весь вечер говорит, что если у меня неверный вектор, то я могу любые правильные курсы использовать, ну, разрушая себя и людей вокруг. Но если у меня есть основы, которые правильные, да, то есть я понимаю, что основное — это погружение в глубину происходящего, основное — это моя коммуникация с живой жизнью, которая постоянно меня воспитывает через любые обстоятельства, и все, что я делаю, я использую для этого, то все инструменты очень хороши. Нельзя отрицать того, что тот же самый интеллект — это хороший инструмент. И с его помощью построены, там, не знаю, изобретены какие-то там противовирусные препараты, да, или там лекарства какие-то правильные. Вот. Но другое дело, что когда это становится единственным вектором нашей жизни, да, тогда сразу жизнь нам показывает, что это перекос. И точно так же технологии какие-то интеллектуальные, которые мы можем применять, они неплохи. Неплохи. Но тогда, когда я понимаю, к чему я их применяю. А в противном случае абсолютно любая, даже самая правильная технология может быть использована совершенно неверно и не поможет мне продвинуться по моему пути, и жизнь мне будет показывать, что что-то у меня в жизни не складывается. Хочу хорошего, а не получается. Мы все хотим хорошего, а у нас идут войны, у нас болезни, у нас землетрясения. Это все про то, что мы слишком много напряжения создаем на этой планете. Напряжение создается именно нашим бесконечным мышлением. Дмитрий Иванов, в Инстаграм популярные блогеры агитируют йогу, хождение по гвоздям, говорят о трансформации на 180 градусов и кичатся этим. Скажите, это духовное возрождение народа или имитация? Во многом это имитация, потому что то, что предлагается, и та же йога, и медитация, несмотря на то, что изначально это было частью очень крупных систем, как раз ведущих человека к пробуждению от сна ума, к пробуждению от эгоизма к служению мира, к выходу за рамки этого эго, за рамки потребления, то сейчас во многом это становится такой таблеточкой, чтобы человек более комфортно продолжал спать. Да? То есть ездил, постоянно покупал себе что-то, развлекал себя. Ну, а все-таки тяжело уже нервной системе, давай еще немножко помедитируем, чтобы ты мог немножко восстановиться, и дальше поехал бы, там, точно так же обслуживал свои там потребительские наклонности, да? Вот, а все-таки изначально йога и медитация – это было частью пробуждения духа в человеке, да, это именно вот этой составляющей божественной, которая позволяет соединиться как бы с вот этим божественным, да, с вот этим началом своим. Вот, поэтому, да, во многом это из разряда развлечения и восстановления нервной там системы для того, чтобы продолжить другой образ жизни вести, а вообще-то надо бы основное менять именно подход в целом. Это познание того, что я и есть все происходящее. И это как раз работа с эго. Хорошо. Марина Зарифова. Всем здравия. Вопрос. Как быть, если всю жизнь знаешь свое дело, любишь его и умеешь делать его прекрасно, но эта работа сейчас вообще не востребована и, значит, не приносит дохода? Ну, это то, что мы как раз в самом начале обсуждали, да, то есть человек находится сейчас в режиме выживания, вопрос из выживания создается. И это признак того, что надо снимать вот эти блоки, помогает это именно выход, расширение восприятия, тогда я вижу возможности, которые есть в моей жизни. Благодарю. Вопросы у нас сегодня все. И в заключении эфира будем что-то говорить. И я предлагаю еще добавить что-то доброе, светлое для наших слушателей и зрителей. Все, передаю. Валентина, вот надо подвести итог нашей встречи и поставить такую точку, жирной чертой подвести. Пожелать нашим радиослушателям, зрителям что-то доброе, вечное, хорошее, может, какое-то напутствие дать. Пожалуйста. Первое то, что человек — это великое существо. В каждом из нас есть вот эта искра Божья, и это про ту энергию, которая через нас, через каждого из нас протекает в наше происходящее. И это та энергия, которой, возможно, вообще все. Она формирует мироздание. И эту энергию мы с вами транслируем. И источник этой энергии внутри нас. Поэтому речь идет о том, что для человека нет ничего невозможного. Но нам нужно потрудиться для того, чтобы вот этот вот источник в себе нащупать, раскрыть его и стать отличными проводниками. Потому что сейчас все наши заморочки, все наши шаблоны, которые мы накопили, все наши эгоистические желания, когда мы заворачиваем на себя все, да, то, что нам дается, это все нас очень ограничивает и мешает нам жить по-настоящему. То, что вот тот образ жизни, который мы сейчас с вами ведем, это не жизнь, это выживание. Понимаете, что вы выживаете каждый день. И все ваши близкие и родственники выживают. Ну, признайте это. И это можно поменять. И есть знание о том, как это сделать. И я желаю каждому из вас посвятить жизнь вот поиску раскрытия в себе вот этого бесконечного живого потенциала. Не сходите с этого пути, и все вам будет доступно. И вы увидите, насколько вы сильный и бесконечно мудрый. Я вам это желаю. А если вы предприниматель, то на вас ответственность за большое количество людей. И вы можете очень здорово повлиять на мир вокруг и на большое количество людей. Чем более глубоко человек находится в своем восприятии, тем на большее количество людей он влияет. Один Иисус Христос или один Будда или один Магомед, он повлиял на народы, потому что он был очень глубоко в этой мудрости. Каждый из нас может очень сильно поменять происходящее. Поэтому я желаю вам быть требовательными в этом вопросе, искать и найти вот эту истину, найти эти знания. Вот чего я вам желаю. Благодарю. Очень добрые пожелания. Ну, в свою очередь, тоже заключение скажу. Друзья мои, встречаются иногда люди разных взглядов на жизнь. К примеру, есть мастера, у которых не хватает инструмента. Но это все наживное. Инструмент можно приобрести, инструмент можно создать. Главное, чтобы мастером был. Есть коллекционеры, которые инструмент коллекционируют, но при этом пользоваться не умеют. Нехороший вариант, но из него тоже можно выйти, если научиться пользоваться инструментом. Но ведь мастерство и пользование инструментом и технологии еще не определяют того, что будет сделано что-то хорошее. Любой инструмент можно применить как во зло какому-то человеку, так и во зло всему миру, добро человеку, либо добро всему миру. И вот эта грань, где добро, где зло, человеческому мозгу трудно определимо. Вот если мы идем по жизни, исходя из того, что дается свыше, ради того, чему пришли, тогда мы можем понять, кто мы, зачем мы, приобрести инструменты, технологии, умения, какие-то качества наработать, исследовать по тому пути, который нам нужно пройти для того, чтобы достичь цели этой своей жизни, понять путь других людей, взаимодействовать с ними. Вот это все божественная канва. Вот понимание любви, то есть когда мы, люди, ведаем замысел божественный и принимаем все как есть, и воспринимаем все как есть, а не пытаемся что-то исковеркать в угоду наших хочушек, то это очень хорошо. Вот это и есть любовь. И восприятие, и принятие, и чувство, и состояние. Вот это все любовь. Понимание замысла свыше. И поэтому, прежде чем браться за изучение какого-то предмета, создание какого-либо здания, чего-либо еще, коллекционирование, необходимо вот это вот понять. Для чего я здесь? Кто я, кто рядом со мной. Вот только после этого, зная план главного архитектора, к которому мы были причастны там, до воплощения сюда на Земле, ну и причастны остались там, наши высшие сущности там, здесь только аватарки проявляющие, причем не только в этом мире, но и в параллельных мирах. Вот только после этого, зная замысел, зная план, зная уже, как и что должно быть, мы можем браться за инструменты и свое мастерство проявлять. Как-то тут недавно передача была, в машине ехал, слушаю, там дядька один рассказывает. Говорит, вот чтобы стать писателем, не обязательно где-то чему-то учиться, но владение техникой улучшает возможности, увеличивает возможности написания произведений. Но вот если нету оттуда ничего, то какими техниками не владей? Написание, в каких институтах не учись, ничего не получится. Первично всегда понимание, зачем, кто я. И я вам всем желаю научиться задавать туда и себе вопрос. Зачем? Я что-то хочу сделать. Для чего? Какая у меня цель? Кто я? Кто передо мной? Что мы вместе можем сделать? И вот тогда тут начинать делать. Дабы не превращаться в мартышку, которая все время тягает то кирпичи, потому что так делают строители, то очки, потому что так сказали окулисты, то еще что-нибудь. Но при этом она как была мартышка, так и останется. А мы человеки. Желаю всем добра, радости, счастья и познания себя в этом мире и мира в себе. Быть добрым. Благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 14 февраля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Законы духовности, ведущие к прибыли». Гостьей была Валентина Пуло, вел эфир Алексей Орлов, а за пультом был Алексей Щербаков и помогал вести эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе. Сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.